Глава 31. Планетоид номер 35557, станция Иллюзия. Лагерь оборудовали в наименее пострадавшей части медицинского отсека, предназначенной для медицинских капсул. Чимбику не нравилось отсутствие резервного пути отступления, но зато этот участок не просматривался от шлюза, что уберегало от случайного обнаружения техниками при внеплановой проверке. К разочарованию диверсантов, все кабель-каналы технического уровня оказались пусты, а сам уровень надежно изолирован от станции намертво заваренными аварийными переборками. Варианта подключиться к локальной сети из пострадавшего отсека не было. Йонг, прихрамывая, доковыляла до шлюза, сняла панель сенсора и теперь подключала миниатюрный взломщик. Открыть шлюз можно было и без него, но сигнал несанкционированной активации поставит на уши службу безопасности станции. Репликанты в это время нашпиговывали коридор сенсорами, предупреждающими в случае появления незваных гостей. К сожалению, Чимбика, от мин пришлось отказаться. Потолок тоннеля без того, как говорят дворняги, на ладан дышал. Так что любое сильное сотрясение могло окончательно его обрушить, заживо замуровав и самих диверсантов. Завершив работу, Чимбик и Стилет вернулись в разрушенный медотсек, успев к тому моменту, когда Йонг поставила панель на место. Та на пару секунд погасла и вновь окуталась мягким зеленым светом. Дворняга жестом приказала Чимбику идти на разведку. Первый люк отъехал в сторону, открывая тамбур шлюза. Чимбик шагнул внутрь, держа оружие наготове. Легкая вибрация под ногами подсказывала, что шлюз задраен. Полминуты тишины, и зеленый огонек на панели второго люка возвестил о том, что в кессоне восстановлена атмосфера. Репликант хлопнул по рычагу замка и мягко перекатом выбрался наружу. Чимбик осторожно двинулся по коридору. Несмотря на все технологические изыски Доминиона, всегда оставался риск обнаружения, и репликант меньше всего хотел оказаться в числе тех неудачников, что провалили задание, понадеявшись на совершенство своего оборудования. Потому избегал выпускать мух или использовать активные сенсоры шлема. Лишенное освещения, П-образный коридор, охватывавший аварийный отсек, пустовал. Лишь там, где когда-то были люки, желтели аварийные щиты, залитые по контуру герметиком, застывшим уродливыми потеками. Рядом с каждым темнели прямоугольники информационных панелей, вроде виденных Чимбиком в орбитальной тюрьме Акадии. Сержант подошел поближе, заинтересовавшись неожиданным сходством. Вынув из наруча разъем, он вставил его в порт панели, надеясь, что в той сохранилась хоть крупица информации. Броня репликанта послала импульс в обесточенную систему, оживляя ее на несколько секунд. К удовлетворению Чимбика встроенная память прибора не пострадала. Сержант вывел добытую информацию на такблок. Помещение биологического инвентаря номер 6, содержимое 6 единиц, статус «выведено из строя». В первый миг Чимбик удивился, зачем на станции биороботы. В полученной от разведки информации не значилось наличие подобных единиц на иллюзии. Затем сержант сообразил, что речь идет о рабах, таких же, какой была Эйнджела, и, наверное, ее также списали, как выведенную из строя. Чимбика захлестнуло жгучее, практически неодолимое желание уничтожить это место, настолько сильное, что репликант с трудом унял охватившую его жажду убийства. Успокоившись, он вернулся к шлюзу и мигнул в иллюминатор дальномером. Минуту спустя Йонг и Стилет были рядом. Дворняга немедленно занялась шлюзом, ведущим непосредственно в помещение станции. Диверсанты вновь соединили шлемы проводами, справедливо опасаясь быть обнаруженными службой РЭП, от которой уже не было защиты в виде толщи грунта. К сожалению, блок гравитационной связи предназначался исключительно для управления дронами и вдобавок требовал довольно много времени на развертывание. «Судя по журналу», — сказала капитан, — «весь аварийный отсек проверяют раз в месяц по графику». Чимбик посмотрел под ноги. То, что он увидел, заставляло задуматься. Никакой пыли, кусков породы или обломков конструкций. Идеальная чистота, больше соответствующая палубе корабля военного флота, чем неиспользующемуся коридору, примыкающему к аварийному отсеку. «Кому могло понадобиться наводить здесь порядок?» — вслух поинтересовался он. «Наказание для проштрафившихся?» — предположил Стилет. «Возможно, мера психологического давления на рабов». Выдвинула теорию капитан Йонг, возясь с креплениями фальшпанели. «Вроде того, когда копают себе могилу. А тут могут сказать, что требуется привести в порядок будущее место обитания, после такого барак с койкой покажется раем». «Когда я доберусь до этих воспитателей», — мрачно подумал Чимбик, «им раем пыточное СБ-консорциума покажется». Вслух же он сказал совершенно другое. «Скорее всего, так». И замолчал, представляя, что будет делать с хозяевами станции его, сержанта РС-355-085, бывшими хозяевами. И в этом угадывалось еще одно сходство между ним и Лорей. Они служили одним и тем же людям, против своей воли. «Бинго!» — в шлеме раздался довольный голос Йонг. Она сняла фальшпанель технического яруса и вскрыла кабель-канал. Все на месте. Очевидно, техники отказались от идеи прокладывать новые силовые и коммуникационные кабели в обход буферной зоны, ведь даже в случае аварии разгерметизация не нарушит их работу. Капитан прикрепила небольшой прибор к коммуникационному кабелю и устроилась рядом. В тесноте технического яруса ни репликант, ни средний человек не повторили бы подобное. Но миниатюрная Йонг при желании могла бы даже проползти вдоль кабель-каналов под фальшпанелями. Сержант подозревал, что при отборе на задание именно скромные размеры хакера послужили одним из главных критериев. «Есть доступ в сеть», — отрапортовала дворняга. «Камеры, переговоры, терминалы, вся хозяйственная часть. Ни управление системами безопасности, ни допуска к аварийным системам, ни следа реактора. Все жизненно важное, похоже, вынесено в изолированную сеть. Схема станции неполная». Перед глазами Чимбика возникла обновленная схема станции. Весьма подробная, с обозначениями многочисленных камер, линий коммуникаций и метками, которые репликант не понимал. Зато он понял, почему станция соприкасалась с шахтой. Иллюзию без затей построили, используя ставшие ненужными площади. В расположении коридоров и шахт лифтов легко угадывались переоборудованные и расширенные треки и штольни. Внимание сержанта привлекли отмеченные красным зоны в центре станции. Данных о них, как и доступа из общей сети, не было. Нетрудно догадаться, что там расположены реактор и центр управления. «Командный пункт не отмечен», — заметил стилет. Чимбик молча прокручивал план станции, изучая его со всех сторон. Где-то в этом красном пятне спрятаны цели их группы. Но где? Жилые кубрики персонала, столовые, технические отсеки — все скрывалось под покрывалом красного цвета. И группе диверсантов нужно было в кратчайшие сроки убрать этот туман войны. «Полагаю, командный пункт и его охрану осуществляют агенты СБ корпоратов. Они рядовые бойцы», — сказала дворняга. «Но могу поспорить, они покидают свою зону и в свободное время развлекаются. Я отметила все камеры в пограничной зоне. Нужно понять, какую пропускную систему они используют, и продумать варианты проникновения». Чимбик молча снял рюкзак. Минуту спустя первый геккон юркнул в шахту вентиляции. Следующие двое суток диверсанты анализировали жизнь станции «Иллюзия» и составляли план захвата командного пункта. Главным образом их интересовали передвижение и распорядок дня охраны, все посещения красной зоны и перечень лиц, имевших туда доступ. Волей-неволей они наблюдали повседневную жизнь станции развлечений во всех неприглядных подробностях. О каких-то аспектах происходящего Чимбик уже слышал от Лорей или наблюдал на Эдеме, но и для него открылось немало нового. К примеру, он с удивлением обнаружил, что жизнь рабов во многом походила на жизнь репликантов. Как уродливое отражение в кривых зеркалах, которые смешили дворняг в парке развлечений. Все незанятое работой и сном время рабы тратили на тренировки и обучение. Они учились имитировать персонажей из голофильмов, воссоздавая для клиентов требуемую фантазию. Работали с голокубом для проектирования подходящей для представления обстановки. Танцевали, пели, учили языки Союза. Увиденное оказалось неожиданно болезненным для Чимбика. Он видел занятия рабов, вспоминал голосвечу, завель и пение Эйнджелы. То, что было для него чудом, оказалось лишь набором необходимых для ублажения клиентов станции навыков, полученных под строгими взглядами дрессировщиков с энергохлыстами. Но вскипевшую злую обиду погасили слова, когда-то сказанные стилетом. «Она не отходила от твоей койки, брат, и держала тебя за руку». Следом память воскресила игру Мидж на флейте и сказки Талики, окончательно успокаивая репликанта. Тот вечер был частичкой дома Эйнджелы, приветом из детства, а не этим. Репликант глубоко вздохнул, выдохнул и уже спокойно вернулся к наблюдению за жизнью станции. Иллюзия не отнимет у него лучшие воспоминания. Все было правдой, даже если это место сделано из лжи. «Почему мужчины вступают в половой контакт с мужчинами?» — спросил стилет у дворняги. «Это ведь не обусловлено инстинктами размножения». «Все, что тут происходит, мало связано с инстинктами размножения», напомнила капитан, и репликанты вынуждены были согласиться. Творящаяся на иллюзии не походила ни на любовь и душевную близость, ни на безудержный круговорот удовольствий молодых идиллийцев. Большая часть развлечений гостей станции была сопряжена с насилием в той или иной форме. Иногда игры ограничивались психологическим доминированием и запугиванием беззащитных рабов, чаще нанесением травм и увечий, а подчас и убийствами. Причем далеко не все творящееся тут носило сексуальный характер. Некоторым доставляли видимое удовольствие мучения жертв, унижение и избиение. Сторонников более традиционных развлечений окружали красавицы, готовые выполнить любой каприз гостя. И даже когда разозленные чем-то клиенты станции одаривали девушек крепкими затрещинами, те продолжали улыбаться. Эдетическая память воскресила сказанные Энджелой слова. «Не хватает только лучезарной улыбки». Тогда Чимбик не понял ее слов, но теперь, глядя на беспрекословное подчинение рабов, запоздало понял, с кем сравнила его Лорей. С этими самыми рабами, которые с улыбками принимали все, что творят хозяева. И пусть устав не требовал от репликантов улыбаться или подвергаться сексуальному насилию, в остальном сравнение казалось Чимбику уместным. Чем дольше он наблюдал за творящимся на иллюзии, тем лучше понимал сестер Лорей. Чтобы выжить тут, требовалось мгновенно приспосабливаться к каждому новому гостю и при этом не привлекать внимание охранников от скуки поигрывающих энергохлыстами. Последние тоже не гнушались развлечениями. Используя служебный допуск, охранники и прочие работники станции развлекались с любыми рабами, не занятыми развлечением гостей. И, глядя на это, Чимбик скрипел зубами от бессильной ярости. Воображение рисовало отвратительные картины того, что творили тут с Энджелой. Привычная каждому репликанту ярость трансформировалась в нечто новое. Чимбику вдруг захотелось не просто ликвидировать этих скотов, но сделать это не торопясь. Убивать их медленно и мучительно просто за то, что они имели возможность когда-то коснуться Энджелы. Теперь он хорошо понимал счастливые улыбки Лорей над изуродованным телом их бывшего хозяина. Пока Чимбик в приступе бессильной злобы скрежетал зубами, стилет задавал капитану множество вопросов в попытке понять происходящее, а когда ему это удалось, сделался задумчив и мрачен. «Брат, дворняги могут быть дефектными?» Через какое-то время спросил он у Чимбика в приватном канале. «Иногда мне кажется, что большинство из них дефектные», — сквозь зубы процедил тот. Особенно сильное впечатление на репликантов произвела судьба идиллийцев. Одна из камер вела трансляцию из круглой комнаты, по периметру которой были расставлены кресла. В них в расслабленных позах расположились гости станции. Еще одно с ремнями для стягивания конечностей стояло в центре. В него и усадили одурманенного, растерянно оглядывавшегося идиллийца, надежно зафиксировав его на месте. Работник станции вынул из коробки одноразовый инъектор и вколол пленнику неизвестный препарат. Скоро лицо идиллийца приобрело счастливый, блаженствующий вид, словно в кривом зеркале блаженные улыбки появились и на лицах окружавших его людей. «Что происходит, мэм?» — задал очередной вопрос стилет. В других обстоятельствах он предпочел бы заткнуться и не досаждать расспросами старшему по званию, но сейчас от каждого члена группы требовалось полное понимание ситуации. «Они дают идиллийцам смертельный наркотик. Поцелуй вечности», — пояснила Йонг. Зло, сверкавшее глазами в первые сутки, теперь она выглядела выжатой и пустой, как выгоревшая оболочка. «Он стимулирует центры удовольствия в мозгу, даря, как говорят, невероятное блаженство. В то же время поцелуй вечности убивает в течение нескольких минут. Изобретение самих идиллийцев, их способ эвтаназии. Как видите, находятся желающие испытать подобное прижизненно благодаря эмпатии умирающих». Репликанты потерянно смотрели на одурманенного, счастливо улыбающегося идиллийца, превращенного в одноразовый инъектор удовольствия. Расходный материал, вроде пластикового стаканчика из-под сока. «Как они получили идиллийцев?» После продолжительного молчания задал новый вопрос стилет. «Они граждане Доминиона. Даже по законам Союза их нельзя продать в рабство». «Их никто не продавал и не покупал», — ответила Йонг. «Похитили где-то при случае и привезли на станцию. Используют и утилизируют тела. Очередные, без вести пропавшие, которых годами будут разыскивать родственники». После паузы она добавила. «В каком-то смысле им повезло больше, чем всем остальным. Они пробудут тут недолго и умрут быстро, переполненные блаженством». Какое-то время репликанты осмысливали ее слова. «А что будет с другими рабами, когда мы захватим станцию?» — неожиданно для Чимбика задал вопрос Стилет. Йонг молчала. И репликанты уже решили, что капитан не одобряет излишнее любопытство, когда дворняга все же ответила. «Попадут на реабилитацию, чтобы были в состоянии дать показания. Но вряд ли им это по-настоящему поможет. Нормальными из такого места не выходят». Планета Идиллия. Военная база Эсперо-1. Расположение 816-го батальона военной полиции. Энджела смотрела на свое отражение в зеркальном окне КПП и улыбалась. Ей нравился новый облик. Он дарил свободу. Больше не нужно быть красивой. Выживание больше не зависит от того, насколько она хороша собой и соблазнительна. Никакой косметики, никаких украшений, никаких высоких каблуков, сложных причесок и неудобных нарядов. С небрежно собранными в хвост волосами, в бесформенной футболке, свободных шортах и потертых кроссовках она впервые за последнее время ощущала себя довольной жизнью. Бронированная дверь, приглашающая, отъехала в сторону. «Проходите, мэм», — раздался из динамика лишенный эмоций голос дежурного. Эмпат сквозь толщу стен ощутила его оторопь и ухмыльнулась. «Что, за время пребывания на Идиллии успел отвыкнуть от уродов?» «Спасибо», — мило промурлыкала стоявшая рядом с Витари, и первой шагнула в дверной проем. Энджела молча последовала за сестрой. К некоторому удивлению Лоррей их встретил лично полковник Ховар. Красные глаза, под которыми красовались темные мешки, и общая нервозность разведчика подсказали Энджеле, что последнее время босс мало и плохо спал. Но несмотря на это, Ховар не только сдержал слово отдать сенатора в полное распоряжение Лоррей, но и нашел время сделать это лично. Особых иллюзий по поводу симпатий полковника Энджела не испытывала. Скорее всего, Ховар хотел посмотреть, как его ручные шлюшки поступят с жертвой. Она была уверена, что полковник будет наблюдать за ними, уплетая завтрак и попивая крепкий кофе. «Рад видеть тебя трезвой», — не пытаясь изобразить любезность, поприветствовал Энджелу разведчик. Его грубость и прямота даже нравились Энджеле. Во всяком случае, они выгодно отличались от надоевшей лицемерной вежливости. «Хочу запомнить этот день во всех деталях, сэр», — криво улыбнулась она в ответ. Свитари поприветствовала босса куда теплее. Она, в отличие от Энджела, обожала новую работу и связанные с ней возможности. В том, что сегодняшняя премия особенно хороша, сестры были совершенно солидарны. Хор провел их к низкому бетонному кубу, воскресившему в памяти Лоррей Карцер в поместье Батлера. Сходство заставило близнецов замедлить шаг и крепко подумать, хотят ли они туда входить. Но Хор решил за них, приложив ладонь к панели сканера у двери. Щелкнул замок, и стальная плита бесшумно отъехала в сторону, пропуская визитеров внутрь. «Гости или очередные постояльцы?» — мрачно пошутил дежурящий в тамбуре военный коп. «Сотрудники за премией», — в тон отозвался полковник. «В 205-ю». Коп молча протянул Ховару планшет. Полковник поднес к нему жетон и дежурный кивком указал на двери лифта. Размерами военная тюрьма разительно отличалась от карцера покойного Батлера. Лифт опустился на два уровня вниз, где троицу встретил очередной охранник, проведший их к отдельной камере. «Дальше мы сами», — сказал Ховар. Коп молча вскинул руку к виску и ушел. «Наслаждайтесь». Полковник открыл замок и сделал приглашающий жест рукой. За дверью оказалось помещение, больше похожее на прозекторскую морга. Ярко освещенная белая комната с металлическим столом для вскрытия тел по центру. На его глянцевой поверхности лежал обнаженный сенатор Шарон, привязанный нарядными красными лентами, кокетливо завязанными в банты. Лишь приглядевшись, Лоррей заметили под ними прочные фиксаторы. На стойке рядом сверкали инструменты самого зловещего вида. «Как мило!» — расплылась в улыбке растроганная Свитари и звонко чмокнула Хоора в щеку. «Все, чтобы вы улыбались», — подмигнул тот. «С Халиком еще общаются, но как выпотрошат до дна, презентую в лучшем виде». Не особенно вслушиваясь, Энджела обходила стол, жадно впитывая отчаяние и ужас жертвы. Сейчас Алвин Шарон уже не походил на того лощеного, уверенного в своей безнаказанности властного садиста, каким она его помнила. Волосы всклокочены, в вытаращенных от ужаса глазах мольба, какая бывает лишь у осознающего приближение смерти человека. При виде хищного оскала на иссеченном шрамами лице Энджел и сенатор забился, словно выброшенная на берег рыба, и попытался что-то крикнуть сквозь кляп. «Именно это я и подразумевал, когда сказал, что у меня на тебя другие планы», — сообщил ему Хор. «Ты же сам говорил, что обожал развлекаться с мисс Лорей. Вот вы снова наедине. Энджела, пойдем, пусть Свитари повеселится». Как он ожидал, импат отрицательно покачала головой. «Я останусь. Хочу прочувствовать каждый момент». «Ну, раз ты так решила», — Хор развел руками, — «то не буду настаивать. Приятного отдыха, сенатор Шарон. Не забудьте оставить отзыв в нашей гостевой книге». И, подмигнув завывшему в смертном ужасе сенатору, вышел из камеры. «Где операторская?» — спросил он у дежурного копа. «По коридору направо, господин полковник», — подсказал тот. Хор кивнул, закинул в рот леденец и направился в указанном направлении, задумчиво напевая марш полковника Боуги. Камеру подземной тюрьмы наполняли крики, воскрешая в памяти кошмары прошлого. Но судьба причудливо поменяла роли, превратив мучителя в агонизирующую жертву. Свитари не торопилась. Каждое движение ножа Гуннара словно перечеркивало болезненные воспоминания, смывая одно за другим кровью мучителя. Каждое движение клинка было утверждением собственной силы, сокрушительной победой над полным унижением прошлым. Теперь она, Свитари, карала и миловала. Она стала самой смертью, беспощадной и мстительной. Она решала, кому жить, а кому умирать, и как умирать. Иногда Ри передавала нож сестре, и та с болезненным наслаждением вонзала клинок в тело Шарона. Она тоже стала смертью, мучительной и очищающей. Боль, что причиняли руки Эйнджелы, отражалась в ней самой. Боль огнем проходила сквозь импата, выжигая страхи прошлого и тоску настоящего. Омертвевшая часть души выгорала в пламени свершившейся мести, развеивалась невесомым пеплом, уступая место чему-то новому. Боль рвалась из импата очищающим криком, подобным крику новорожденного. Сидя в операторской, Хор задумчиво наблюдал за разворачивающейся экзекуцией. Горячий кофе обжигал горло, но полковник все же сделал очередной глоток. С момента старта операции по захвату иллюзии он практически не спал, снедаемый дурными предчувствиями. Все, что мог Хоур, уже сделал, дальнейшее зависело от других людей и нелюдей. На экране монитора нож в девичьей руке вновь погрузился в тело союзовского сенатора, а полковник сделал очередной глоток из чашки. Забавно все же складывается жизнь. Иногда, когда случайно, а когда и осознанно, Хор все же осуществлял мечту, с которой поступал в военное училище — вершить правосудие, пусть и методами, от которых забьется в истерике любой правозащитник. А в том, что Лорей вытворяли с бывшим мучителем, полковник видел именно справедливость и пользу. От былой апатии Эйнджелы не осталось и следа. Ее глаза зло сверкали, и даже разделенная жертвой боль не останавливала импата. «Истина старая, как мир». Самые безжалостные убийцы получаются из вчерашних жертв. Если он, Хоор, все верно просчитал, сведенные счеты могут встряхнуть Эйнджелу, вернуть в строй перспективного агента. Стоит лишь подбирать задания, в которых близнецы увидят нечто личное, и они возьмутся за дело с тем же рвением, с которым сейчас кромсают Шарона. Тело сенатора уже не реагировало на удары, но сестры продолжали уродовать его до тех пор, пока не иссякли силы. А затем в изнеможении опустились на окровавленный пол. В куске мяса на столе уже сложно было угадать человека. Полковник лишь покачал головой и уже собрался уходить, когда Эйнджела посмотрела в камеру и произнесла. «Я готова вернуться к работе. Если нужно, сводите шрамы». Губы Хоора расплылись в довольной ухмылке.